Глава 14. Донецк, по которому катил КамАЗ, был солнечный, сверкающий, праздничный, с чудесными скверами, искристыми фонтанами, ухоженными фасадами. Среди сталинских колоннад, пышных фронтонов, драгоценно мерцали супермаркеты и развлекательные центры. Было людно, катили машины. За чугунной оградой сквера краснели розы. Рябинин удивлялся, тот ли это город, который подвергается ударам земли и воздуха, отражает атаки отборных войск Украины. Но, вглядываясь, внимательнее замечал фасады с уродливыми проломами, дома с зияющими окнами, над которыми, как косматые брови, чернили кляксы копоти. Среди разноцветных автомобилей возник грузовик с вооруженными ополченцами, следом прокатил гусеничный тягач с пушкой на прицепе. В холеном ленд-ровере за рулем находился человек в камуфляже, на заднем сиденье теснились три автоматчика, и время от времени где-то далеко за домами раздавались глухие удары, будто забивали сваи. Город напоминал Рябинину спелое яблоко, которое слегка надкусили. На глинцевитой алой поверхности виднелся след от зубов. «Козерог! Козерог! Я Колун! Привез пополнение! Куда теперь двигать?» Провожатый поднял голову из кабины, дышал в рацию. Его лицо, похожее в темноте на булыжник, теперь казалось мужественным, суровым. Рука, сжимавшая рацию, была в перчатке без пальцев. В движениях присутствовала тяжелая грация. «Понял тебя, Козерог. На площадь! На площадь! Скажи своим в оцеплении, чтобы нервы не мотали!» КамАЗ проник сквозь оцепление и выкатил на площадь, просторную и сияющую, окруженная помпезными фасадами. Было множество народа. Шел митинг. Развивались знамена, гремела музыка. Ленин на постаменте возвышался над трибуной, плотный, упорный, незыблемый. Площадь приветствовала КамАЗ радостным гулом. Все, кто находился в кузове, поднялись в рост и стояли, наблюдая за площадью. Над толпой реяли флаги. Много красных, с серпом и молотом. Российские триколоры с золотыми орлами, андреевские с голубыми крестами, черно-золотые имперские. Были алые флаги с синим андреевским перекрестьем, символы новой республики. Были красные хоругви с ликом Спасителя. Полотнища колыхались, гремели песни «Комбат», «Батяня», «Я люблю тебя, Россия», «Вставай, Донбасс». Калмык Валерий, глядя на площадь, радостно крестился. Серп Драгош крутился во все стороны, изображая пальцами знак победы. Каталонец Аурелио воздел сжатый кулак. Рябинин обнимал взглядом площадь, вслушивался в знакомые и незнакомые песни. Эта солнечная площадь была наградой за ночные страхи, дурные предчувствия. Он влился в это плещущее многолюдие, был среди своих, среди братьев, был готов сражаться. Был непобедим. К КамАЗу протиснулся худой ополченец с длинным смуглым лицом и играющими глазами. Зеленая косынка бандана придавала ему сходство с корсаром. На нем был жилет с множеством карманов, из которых торчали рожки автоматов, гранаты, рация, пакеты, флаконы. На ремешке висел Стечкин в лакированной щегольской кобуре. На груди красовался бант из георгиевской ленты. «Здравия желаю!» Он козырнул прибывшим. «Я Козерог, командир батальона «Марс». Поступайте в мое распоряжение. Здесь, на митинге, получите оружие. Потом на базу, а вечером в бой. Как с парада 41-го года. Следуйте за мной». Все соскочили на землю, протискивались за командиром туда, где близко к трибуне выстроилась цепь ополченцев. Пятнистые, поблескивая автоматами, в стальных касках они были похожи на тритонов. Рябинин, стараясь запомнить удачное сравнение, стал в строй. На трибуне скопились военные гражданские, все с георгиевскими лентами на груди. Выступал плечистый, бритый наголо военный, с рыжей косой бородой, скрывавший глубокий шрам. Этот шрам мешал ему говорить, и он с силой выталкивал причинявшие боль слова. «Товарищи, я офицер российской армии, прошел Чечню, навоевался, но приехал сюда воевать за народный Донбасс. Я командир батальона «Аврора», позывной «Курок». Говорю вам от имени шахтеров и металлургов пролетарского Донбасса. Наше восстание взрывает тюрьму, в которую превратили мир проклятые банкиры и олигархи. Революция, которую мы совершили, Это долгожданная весна всего человечества. Выстрелы наших пушек слышит земля, как слышала она выстрел Авроры. Мы строим государство трудового народа, сбросив с плеч миллиардеров, воров и бандитов. Мы возвращаем народу шахты, железные дороги и заводы, которые построил великий Советский Союз. Мы сражаемся и гибнем под пулями карателей не только за Донецк и Луганск, Макеевку и Красный Лиман. Мы сражаемся за всю Новороссию с нашими цветущими городами Николаевом и Одессой, Днепропетровском и Запорожьем, Мариуполем и Харьковом. Но не только за Новороссию, но и за всю родную Украину, которую захватили в свои когтистые мохнатые лапы бандеровцы и фашисты. Мы сражаемся за весь земной шар, за все человечество, которое вслед за нами ломает стены мировой тюрьмы. В наших донецких степях началась мировая революция. Ополченцы, поджигающие танки на окраинах Донецка, зенитчики, сшибающие на землю кровавых фашистских летчиков, медсестры, бинтующие раны наших героев, они спасают не только родные пороги и родные могилы, но и все человечество. Да здравствует Новороссия! Да здравствует Советский Союз!